без вины виноватый. С тех пор, как помню себя, мечтал стать артистом. Артистом кино. В театр почти не ходил. Хватило одного раза. Я тогда учился в 8 классе. Нас всей школой повели в Одесский театр имени Иванова на спектакль «Без вины виноватые». Это были гастроли какой-то сборной московской труппы. Обещали, что будет играть великая мхатовская Алла Тарасова, но она не приехала. Я захватил с собой моего друга Олега. У него была фамилия, произнося которую скороговоркой я учился технике речи — «Приворотер». Мы сидели в середине полупустого партера, а перед нами развалились в креслах пацаны из какой-то другой школы. Они все время ржали, обсмеивали бедных артистов, болтали во весь голос. Я сделал им замечание. Один из них повернулся, долго смотрел на меня, щелкнул пальцами у меня перед глазами и сказал: «Все, все, я тебя сфотографировал». А другой добавил: «До скорой встречи на том свете». В антракте ко мне подошел тот, который меня сфотографировал. «Слышишь, слышишь, слышишь ты, поц, ты что-то хотел? Не, ну ты что-то хотел, так ты сейчас это получишь». Он взял меня под локоть и увлек куда-то во внутренний дворик театра. Я оказался среди 5 лбов. Они окружили меня плотным кольцом. «Где же Олег?» — думал я. Олег застрял в туалете. Вдруг кто-то врезал мне со всей силы ладонью по уху. Из носа потекла кровь, и в это время я услышал вопль: «Юрик, держись!» и увидел бегущего к нам Олега со стулом в руках. Он на бегу замахнулся этим стулом с криком «Убью твари!», но твари, как по команде, все сделали шаг в сторону, и стул пришелся как раз на мою голову. Очень тяжелый стул, замахом 180 градусов. Так что знаменитый монолог Незнамова во втором акте про матерей, которые бросают детей своих, прошел уже без меня. Врач травмпункта поставил мне диагноз «контузия», и я им долго гордился.